Параллельно земле приколочена плоскость темно-серого цвета. Забывая про гордость, туда люди ползут, по ступеням взбираясь, не оглядываясь вниз, забывая про старость, эскалатора нет. И последние силы отдаются тому, кто охраняет могилу. Этот сторож сидит и восторженно смотрит на того, кто не смог, на того, кто уходит, от того, кто продержался и постиг все секреты. Ожидает большое и вечное лето, там увидятся все, кто когда-то простился, но я снова не смог и обратно скатился. Я не раз уже пытался в это небо подняться, неоднократно ужасаясь при мысли остаться в этом мире большой и растерзанной боли. Забери меня с собой, забери меня с собой, забери меня с собой. Зачем ты мне снишься? Забери меня с собой, забери меня с собой, забери меня с собой. Пароходы ревут, расчищая дорогу, выпуская в небо крики так понравившихся Богу одиноких людей, за которыми правда, ради правды предающих даже собственного брата. Одинокие знают, сколько стоит разлука, в темном трюме вода, и не слышно ни звука. Они рядом сидят, их плечи дико свободны, на руках у них кровь, а мысли антинародны. Пароходы плывут, потому что на небо не берут себе подобных в рамках Нового Завета, потому что земля не гордится такими, кто объективно приподнялся надо всеми остальными. Я бежал вдоль воды и следил за пароходом, спотыкался, разбивался каждый день и год за годом. Я так верил и ждал, и надеялся на чудо, но корабль пропал в никуда из ниоткуда. Я не раз уже пытался сам до корабля добраться, неоднократно ужасаясь при мысли остаться в этом мире большой и растерзанной боли. Забери меня с собой, забери меня с собой, забери меня с собой. Зачем ты мне снишься? Забери меня с собой, забери меня с собой, забери меня с собой. На пустынном перроне разлетаются звуки, кто умеет молчать, не противник разлуки. А кто сел и уехал, будет долго сражаться с ощущением, что надо было все же остаться. Я довольно смотрел, как удаляется город, хотя где-то внутри зародился шепот: ты не тот и не там, и не твой это поезд. Ты поверил словам, хотя чувствовал совесть, я рванулся на выход, перепрыгнул две жизни, открыл двери наружу, выпустил мысли. Я стоял и смотрел, как удаляется тот, кто стал мне братом в стремлении жить, и наоборот. Я не раз уже пытался с этой жизнью расстаться, неоднократно ужасаясь при мысли остаться в этом мире большой и растерзанной боли. Забери меня с собой, забери меня с собой, забери меня с собой. Зачем ты мне снишься? Забери меня с собой, забери меня с собой, забери меня с собой. Забери меня с собой, забери меня с собой.